Вань Ян тотчас повела Юань Ян к матушке Дзя. В это время в комнате матушки Дзя собрались госпожа Ван, тетушка Сюэ, Ливань, Фэнзе, Бао Чай с сестрами, несколько пожилых женщин-экономок, чтобы поболтать и развлечься. Вдруг все увидели Юань Ян, вошедшую в сопровождении жены своего старшего брата. Девушка опустилась на колени перед матушкой Дзя и стала рассказывать, как с ней говорила госпожа Син, как беседовала в саду жена ее брата и что ей сегодня сказал брат. «Так как я не дала согласия старшему господину Дзяше, — продолжала она, — он заявил, что я либо влюбилась в Бао Юя, либо только ожидаю, что меня выдадут замуж на стороне. Он пригрозил мне, что если даже я скроюсь на небе, все равно не уйду из его рук, и он будет мне мстить. Но я пойду наперекор ему. В присутствии всех, кто здесь есть, я клянусь, что никогда не выйду замуж не только за Бао Юя, но и за Бао Цзиня, Бао Иня, драгоценного небесного владыку или яшмового владыку». Здесь игра слов. Бао Цзинь – драгоценное золото, Бао Инь – драгоценное серебро. «Даже если вы захотите этого, почтенная госпожа, можете резать меня, но вашего приказания я не выполню. Я буду служить вам до тех пор, пока вы не уйдете на запад». Уйти на запад, то есть умереть. «Но и после этого я не стану жить с отцом, матерью или старшим братом. Я покончу с собой или постригусь в монахини. Пусть у меня язык отсохнет, если я вру. Призываю в свидетели солнце и луну, всех добрых и злых духов, небо и землю, пусть они подтвердят, что я все это говорю совершенно искренне». Надо сказать, что, идя сюда, Юань Ян спрятала в рукаве ножницы. Как только она произнесла последние слова своей клятвы, она выхватила ножницы и стала резать волосы. Служанки бросились удерживать ее и отняли ножницы, хотя она успела вырезать целую прядь. К счастью, волосы у нее были густые, поэтому отрезанная прядь была не слишком заметна. Матушка Дзя вся затряслась от гнева и закричала: «У меня осталась только одна надежная служанка, а они вздумали строить против нее козни». Не разбирая, кто находится перед нею, она ткнула пальцем в сторону госпожи Ван. «Вы все меня обманываете, только делаете вид, что уважаете меня, а при всяком удобном случае готовы меня надуть. Стоит мне приобрести какую-нибудь ценную вещь, как вы просите, чтобы я отдала ее вам. Появился у меня хороший человек, вы сразу же норовите забрать его. Вы заметили, что я хорошо отношусь к этой девочке, и вас разобрала злость. Хотите оторвать ее от меня, чтобы потом помыкать мною, как вам угодно». Госпожа Ван поспешно встала, не осмеливаясь ни слова произнести в ответ. Тетушка Сюэ неудобно было за нее вступаться, а что касается Ливань, то она при первых же словах Юань Ян поспешила увести из комнаты сестер. Таньчунь была умной девушкой. Она сразу поняла, что госпожа Ван не посмеет оправдываться, хотя ее и обижают несправедливо. А тетушке Сюэ, приходившейся родной сестрой госпожи Ван, неудобно было перечить матушке Дзя. Бао Чай тоже было неприлично вступаться за тетку. А Ливань, Фэнзе и Бао Юй вообще не смели вмешиваться. Поэтому настало время вмешаться девушкам. Подумав, что Инчунь слишком скромна, а Сичунь слишком молода, Таньчунь, стоявшая под окном и слышавшая все, о чем говорилось в комнате, наконец, не вытерпев, вбежала туда. «Какое отношение это дело имеет к госпоже?» — спросила она.